и все округлости травянистых холмов, и все округлости цветущих кустов, и все округлости густолиственных деревьев напоминали Джамхуху о празднике встречи с возлюбленной Гундой. И тут, на этом цветущем склоне горы, Джамхух и его товарищи увидели пастуха, пасшего множество длинноухих зайцев. Пастух был высоким, стройным молодым человеком. На его ноги у самых щиколоток были надеты небольшие жернова. Чуть какой заяц запрыгает в сторону, пастух его мигом нагоняет и поворачивает назад. «Что за чудо?» — удивился Джамхух, поздоровавшись с ним. «Впервые вижу человека, который пасет зайцев, да еще так проворно бегает жерновами на ногах. А, да ерунда все это!» — махнул рукой пастух. «Вот если бы вы увидели Джамхуха, сына оленя!» «Я Джамхух!» — сказал Джамхух, «только ни слова о моей мудрости. Ты сын оленя?» Изумился пастух и подпрыгнул от радости. «Так значит, это ты делаешь предсказания, которые сбываются даже раньше, чем ты предсказал? Так это ты выучил наш язык всего за 5 дней?» «Да, я», — сказал Джамхух, — «только люди кое-что преувеличили, а кое-что преуменьшили. Так, например, я абхазский язык выучил в 2 дня, но дело не в этом». «Великий весовщик нашей совести!» — воскликнул пастух. «Ты утолил мою мечту! Я увидел сына оленя. Джамхух, возьми меня с собой. Я скороход, а вось где-нибудь понадобится тебе моя скорость». «А как же твои зайцы?» — спросил Джамхух. «Ну, — сказал скороход, — дальше этого хребта они не убегут. Когда надо будет, я сниму жернова и соберу их». Тут Джамхух объяснил и ему цель своего похода и связанные с ним опасности. Скороход слушал его и, предвкушая радость, прыгал на месте так, что искры сыпались из жерновов, задевающих друг друга. И они двинулись дальше. На следующий день друзья вышли на альпийские луга, где травы были по пояс, а вершины гор на жарком полуденном солнце сверкали свежим аппетитным снегом, а крутые склоны прорезывали величавые водопады. «Нет большего удовольствия, — сказала Пивала, — как в жару поустойчивее стать под ледниковым водопадом, чтобы струя не сбила тебя с ног, разинуть рот и 2 часа попить горной воды». «А, по-моему, — сказала Объедала, — нет большего удовольствия, как в жару подняться на снежную вершину и вылизать ее всю, пока под языком не зашершавятся ее каменистые склоны». «Сын оленя, — начал скороход, — я обычно пасу своих зайцев в горах, и сколько ни любуюсь альпийскими лугами и снежными вершинами, никак не могу налюбоваться. Горы — самое красивое место на земле, или мне так кажется, потому что я очень чувствительный? Думаю, вот в чем дело, — сказал Джамхух. «Горы — это место, самое приближенное к небу. Земле хочется, чтобы первым делом бросалась в глаза ее лучшая часть. Опять же, когда Бог посылает на землю своего ангела, лучше, если он приземлится в самом красивом месте, а потом уже постепенно привыкает к некоторым некрасивостям земной жизни». «Точно, — сказал Объедало, — так вот и люди в деревне всегда встречают гостя хлебом с солью, хотя не всегда они добры и гостеприимны». Они шли по горной тропе, а вокруг на склонах дымились пастушеские шалаши, паслись табуны коней, стада овец, коз и коров. В одном месте тропинка проходила мимо пастушеского шалаша, где пастух, стоя на коленях возле открытого очага, раздувал огонь. «Обратите внимание, — — сказал Джамхух, — на этого пастуха.